И вот наступил роковой час. Смарагди взял платину за руку и оттащил от сестры. Хариза с изумлённо округлила глаза и дернулась было следом, но Мов крепко держала ее, и тогда малышка сорвалась беззвучный крик. «Латина, попрощайся с Рис», — сказал Смарагди. Девочки удивленно посмотрели на него. «Почему?» — хрипло прошептала Харизас. Смарагди внимательно посмотрел на дочь, за которой наблюдал с рождения. Конечно, он не хотел уходить от нее, но не мог иначе. «Рис, слушайся, Мов. Сейчас ты, наверное, ничего не понимаешь, но потом поймешь. Ты обязательно обретешь силу и вернешь Латину. Обещаю». «Рак?» «Я люблю тебя. Люблю всем сердцем. И хочу, чтобы ты была счастлива. Прошу, не забывай этого». Харизас действительно находилась в полной растерянности. Она думала, что будет жить с родителями и сестрой, что их спокойные мирные дни будут длиться вечность. Как и сестра, она была умной, но не могла и предположить, что все так резко оборвется. «Нет!» Платина молчала, но когда Харизас потянулась к ней, она тоже подняла руку. «Нет, нет, нет!» Маленькая Харизас смогла только кричать вслед отцу. Плача, она хотела вернуть сестру, но внезапно силы оставили тело. У нее не получилось даже барахтаться, пытаясь стряхнуть мамины руки. «Рис!» – прошептала Платина, а потом дверь закрылась. Такой Хриза запомнила сестру, опустошённой, тщетно тянущей руку. Таким она в последний раз видела отца, бесконечно грустным, вводящим ее Платину. Смарагди не выпускал Платину до последнего, однако в конце концов дочку буквально вырвали у него из рук и вытолкнули в центр зала суда, где ее уже ждали несколько старейшин. Оказавшись в странной комнате, полной незнакомых демонов, лишённая единственного защитника, малышка испугалась еще сильней. А потом началось разбирательство. Старейшины поливали девочку грязью, не скупясь на выражение, и проклинали, на чем свет стоит. Платина молчала, тряслась, но не плакала, лишь безэмоционально смотрела на судей. Смарагди сдавленно стонал, из последних сил сдерживая вой. Каждое слово, направленное на дочь, било прямо по его душе, отрывая от нее кусок за куском. В другой ситуации он никогда бы не стерпел подобное обращение. Однако на этот раз речь шла о спасении Платины. Наконец старейшины вынесли вердикт. На основании дурацких надуманных фактов они обвинили Платину в серьезнейшем преступлении. Затем один из служителей схватил малышку за левый рог, такой же черный, как у ее отца, на глазах которого все происходило. Клеймо было наложено. Когда Платина вернулась к Смарагди, она выглядела совсем плохо. Гуру взял ее на руки и понес прочь из зала суда. Попадавшиеся навстречу служители все как один кривились и метали в девочку озлобленные взгляды. У Смарагди на языке крутились страшные ругательства, но в присутствии дочери он не позволял себе сквернословить. Он решил покинуть Василию вместе с Платиной, иначе больше никогда не увидел бы ее. Тем более, что настоятельнице Мов и Хризас, будущему монарху, было запрещено видеться с преступником. В одиночестве малышка быстро встретила бы свой конец, поэтому Смарагди отправился с ней. Удивительно, но сейчас Платина больше всего переживала из-за разлуки с сестрой. Девочке казалось, словно она осталась совсем одна, поэтому она тянулась к единственному родному существу поблизости. «Рак!» Смарагди едва уловил ее голос, но не стал притворяться, будто не расслышал. «Что?» «Я плохая. Пророчество сказало, что я плохая, поэтому Риса Мов теперь ненавидит меня, да?» В груди Смарагди поднялась настоящая буря. Титаническим усилием воли он сдержал крик ярости по отношению к старейшинам и тепло ласково ответил. «Конечно нет, Латина. И Мов и Рис любят тебя сильно-сильно. Я должен вести ее до самого конца. Таков мой долг». В очередной раз напомнил он себе. «Ты очень дорога им. Настолько же, насколько они дороги тебе». «Тогда почему?» Догадавшись, что она имеет в виду, Смарагди коснулся сломанного рога. «Чтобы защитить тебя. Тебя и Рис». Они с Мов решили защитить дочерей, двигаться к такому будущему, где они смогут найти счастье, пусть даже небольшое. «Никогда не забывай, что Рис любит тебя, что ты — наша с Мов любимая девочка». Платина никак не отреагировала, впрочем, ничего удивительного, она перенесла слишком тяжелые страдания. Смарагди снова погладил ее по сломанному рогу и зашагал дальше. «Какая ирония. Я всегда хотела вывести их из этого храма, но не при таких обстоятельствах». Однако просто так уйти Смарагди не дали. «Гуру!» У входа в храм его ждали верные ученики, включая Аспиду. Все они переживали за наставника и его дочь. Демоны считали отломанные рога, клеймо преступника, отвратительной и мерзкой вещью. Однако все молодые служители смотрели на Платину с бескрайней жалостью. «Гуру, пожалуйста, позвольте кому-нибудь из нас сопровождать вас. Вы не должны нести этот груз в одиночку. Просим вас!» Смарагди слабо улыбнулся. «Когда они встанут у руля, то, наверное, и храм, и Василио немного изменятся к лучшему. Жаль им отказывать, но... Нет, я хочу, чтобы вы помогли не нам, а Хризос и Моф». Отныне будущее страны лежало на плечах тех, кого он любил не меньше девочки в своих объятиях. Кого он любил не меньше девочки в своих объятиях. Им нужны те, кому они смогут доверять. Я уже не в силах помочь им, поэтому прошу вас сделать это за меня. Можете считать это моей последней волей. Оставляя их без права выбора, как последний трус. Однако Смарагди не отступился от своих слов. Юное поколение должно было поддерживать Моф, а когда Хризос станет первым архидемоном, то и ее, и вместе с ними вести Василио к новым горизонтам. Ученики опустили головы, не зная, что ответить. «Спасибо. Благодаря вам я понимаю, что не зря выбрал ремесло учителя». Тепло улыбнулся Смарагди, затем он развернулся и, чувствуя спиной взгляды Аспида и остальных, отправился в путь. Очевидно, странствовать неподготовленным вместе с маленькой девочкой было чистой воды безумием. Однако Смарагди не мог нести много, поэтому им пришлось идти с минимумом провизии и снаряжения. Именно поэтому демоны считали изгнание одним из самых суровых наказаний, а за чертой города у преступника было мало шансов выжить. Тем не менее, гуру взял дочь за руку и повел за собой. Разумеется, путешествие шло не по плану, но они понемногу продвигались все дальше и дальше. Смарагди шел в страну людей. Василио, Даймон и Второй могли скрываться где угодно, на глаз определить их было практически невозможно. По этой причине Смарагди отказался поселиться в какой-нибудь деревеньке неподалеку от столицы. Кроме того, идет молва. Василио поддерживал изоляцию от остального мира, но гуру находился у самой верхушки власти, благодаря чему имел доступ к скудной информации о других странах. В соседнем Лабанде появился герой, антипод архидемонов. Маловероятно, что он поможет нам, но ради Платины я готов на все. Скорее всего, герой откажется защищать незнакомую девочку-демон от Второй. Смарагди не был оптимистом, чтобы безоговорочно верить в это, однако он упорно цеплялся за призрачную надежду. Также он поставил себе цель за время путешествия научить дочь всему, чему только сможет. Начал он с исцеляющих заклинаний. Он и раньше давал дочерям основы контроля и управления энергией, но в виде игры. Все-таки каждый демон умел колдовать, магия была неотъемлемой частью их жизни, однако крайне редко полноценные маги обучали детей, которым еще не исполнилось 10 лет. Вот только в нынешней ситуации Смарагди не знал, что может произойти завтра. Платина должна была уметь защищать себя, поэтому Смарагди заставлял ее зазубривать заклинания. Он передавал ей не упрощенные формулировки, а правильные и красивые, которые ложились в основу любых заклинаний. Атакующие и защитные магии были сложными в использовании. Смарагди не мог допустить, чтобы из-за некорректного построения фразы Платина истощила запасы энергии и потеряла сознание. Уроки имели еще один положительный момент. Девочка немного приободрялась. Сидя на коленях отца, она с запинками повторяла заклинание и искренне радовалась, когда в ладошке зажигались крохотные искорки магии света. Будучи любопытной и усердной, Платина любила узнавать новое и через учебу тянулась к жизни. Конечно, Смарагди всегда хвалил ее за достижения и крепко обнимал. «Чудесно! Латина, ты такая умница! Я горжусь тобой!» — говорил он. Также во время путешествия Смарагди узнал, что Платина умеет чувствовать опасность. Благодаря этому она неоднократно спасала непривыкшего к походам гуру, вовремя предупреждая о затаившихся магических тварях или определяя ядовитых животных и растений. Смарагди был уверен, что ее странная способность имеет много общего с божественным благословением. «А ведь точно. Не только Хризос предрекли стать монархом». Вздохнул он. «Думаю, Платина не будет первым». Но остальные троны заняты, и все же она, скорее всего, станет одной из них, тех, кого выбирают боги и хранит судьба. А значит, я должен научить ее всему, пока у меня еще есть время. Смарагди никогда не мог похвастаться крепким телосложением, а суровое путешествие подкосило его здоровье. В конце концов, он заболел, болезни были неподвластны магии, но гуру упорно шел дальше, держась на подбадривающих заклинаниях. Конечно, он понимал, что так проблема не решит, но и не стремился к этому. Он просто хотел отвести дочь как можно дальше, перед тем, как упадет без сил. Из-за этого он так и не узнал, какой недуг подхватил. С каждым днем тело отказывало все больше, но Смарагди ни единым жестом не позволял Платине увидеть, как ему плохо. «Не переживай, Латина, ты обязательно найдешь свое счастье», — — говорил он дочери. «Я помню день твоего рождения так хорошо, будто он был вчера. Когда ты родилась, в небе появилась радуга. Большая, красивая радуга». Он благословлял ее, он молился за нее. «Радуга появляется, когда боги смотрят с небес на землю. Они видели твое, ваше срис рождения». Он всем сердцем желал, чтобы Платина была счастлива. Он всей душой надеялся, что она не отличается и не разрушит этот мир из ненависти к нему, став одной из злобных архидемонов. «Не волнуйся, все будет хорошо. Ты найдешь свое счастье, должна найти». Смарагди надеялся, что его не зря называли гуру, что он на самом деле обладал силой вести других по жизненному пути. «Все будет хорошо». Он не хотел расставаться. За мягкую улыбку он прятал боль и сожаление о собственной беспомощности. «Моя улыбка всегда успокаивала мов и девочек», — вспомнил он. Собрав последние силы, Смарагди поднял голову и увидел густые кроны деревьев, а в промежутках между ветвями — голубое небо, и яркую радугу. Он не считал себя религиозной личностью, однако подумал, что, наверное, в конце боги все-таки сжалились над ним. «Когда меня не станет, они сберегут Платину, они спасут ее. Смотри, радуга. Значит, сама судьба хранит тебя». Смарагди молился за благополучие дочери. На пороге смерти он мог сделать для нее только это. «Прошу, найди свое счастье. До последнего мгновения. А я теперь буду смотреть на тебя отсюда, из-за радуги».